напрасно. Безобразный образ жизни каждого. Сохрани, сохрани, сохрани нас. Сохрани, сохрани, сохрани нас. Ты и я заперты по клеткам, словно мы на другой планете.